Глава шестая. Конечно же, Максимилиан помнил о дне рождения Гедеона. У него была мысль испечь торт самому, но он не решился, поэтому заказал доставку. Ровно в 7 утра ему позвонили на мобильный, и он, спустившись, забрал торт. Но Гедеону он дал выспаться и, воткнув в торт свечки, будить его пошел только в 10, к тому времени и завтрак приготовив. Гедеон никогда в жизни не просыпался под «С днем рождения тебя», поэтому он ошалел, открыл глаза и увидел перед собой торт со свечками и Авиценну в праздничном колпаке. «Это еще что?» – обалдев спросил он. «Мы поздравляем тебя с днем рождения!» – улыбнулся Макс. На его голове тоже был колпачок. «Загадывай желание и задувай свечи!» Он присел на край кровати, протягивая ему торт, на котором были вылеплены всякие медицинские инструменты. «Ух ты! Тут даже клизма есть!» — улыбнулся Гедеон, загадывая желание и задувая свечи. «Спасибо вам обоим. Ты сам пек?» «Нет». Макс замотал головой, рассмеявшись. «Ты слишком высокого мнения о моих способностях. Хочешь попробовать?» Он достал из кармана вилку. «Хочу, ведь это мой первый именинный торт!» — кивнул он, беря вилку и отламывая кусочек с краю. «В каком смысле первый? А сколько их должно быть?» Растерялся Макс, держа тарелку поближе к нему. «Нет, просто раньше у меня не было торта на день рождения», ответил он, пробуя. «Чертовски вкусно. Шоколадный бисквит. Ммм». «Что? Вообще никогда?» Поразился Макс. «Как такое вообще возможно? Ты раньше никогда не отмечал?» «С родителями, наверное, были торты, но я не помню», признался он, пожав плечами. «Хочешь кусочек?» «Да, пожалуй». Он кивнул, все еще пораженный тем, что Алекс даже не удосужился своему парню торт купить. «Пойдем на кухню, я завтрак приготовил». Гедеон кивнул и выбрался из постели. «Как ты уговорил кота на колпак?» спросил он, следуя за ним в кухню. «Потому что он мой дружище», фыркнул Макс, поставив торт на стол. «Конечно, кота пришлось подкупить вкусняшкой». На столе уже лежал красивый сверток. В финансах он был существенно ограничен в сравнении с прошлым разом, но подарить хотел нужное. «Это тебе». Он протянул сверток Гедеону. Там была ортопедическая подушка. Он заметил, что по утрам тот долго крутит головой, разминая шею, а его нынешняя подушка едва ли не сбилась комками. «С днем рождения!» «Спасибо». Гедеон был тронут. «Ты умеешь делать подарки, ничего не скажешь». Он поддался порыву и обнял его крепко-крепко. «Я очень рад, что тебе понравилось». Макс растерялся на секунду, но потом тоже обнял Гедеона, позволив себе на краткий миг прикрыть глаза, вдыхая запах его волос. Объятие прекратило только чавканье добравшегося до торта кота. «Похоже, он проголодался». Ругать его Гедеон не стал и отрезал ему облюбованную часть торта. «А ему можно сладкое?» На всякий случай уточнил Макс, отходя к столу, чтобы разлить кофе по чашкам. В качестве праздничного завтрака он приготовил фриттату, которую разложил по тарелкам. «Ему можно все. А что это такое?» – спросил он, понюхав содержимое тарелки. «Фриттата. Это итальянское блюдо, что-то типа омлета с начинкой», – пояснил он. «Надеюсь, получилось съедобно». «У тебя талант к готовке, определенно», – сообщил ему Гедеон, попробовав. «Уверен, что не хочешь двигаться в этом направлении?» «Этому ведь нужно учиться как минимум», – пожал плечами Макс. «Сейчас такая конкуренция, что самоучки нигде не нужны». «Ты мог бы для начала попробовать устроиться помощником в какой-нибудь ресторанчик?» – предложил он. «Там ведь тоже узнают, что я сидел», – напомнил он. «И если это будет не какая-то забегаловка, это будет иметь значение». «Ты же не за убийство сидел», – ответил он. «Если не спросят, ты не обязан об этом говорить. Судимость погашена». И хотя Макс скептически отнесся к этой идее, он все же решил попробовать и заглянул в ресторанчик, который открылся совсем недавно. Это и сыграло ему на руку. Команду только создавали, и его взяли, пусть и с испытательным сроком, как только он получил медкнижку. Репетиторство он тоже не бросил, и через пару недель у него даже появились кое-какие накопления. «Думаю, я могу от тебя съехать», — сообщил он вечером Гедеону, раскладывая ужин. Тем более, что находиться рядом с ним Максу было все труднее. Гедеон уже так привык, что тот крутится поблизости, что даже расстроился. «Уверен? Ты точно не загонишь себя в долговую яму?» — спросил он, понимая, что удерживать его рядом с собой не сможет. «Думаю, нет». Он покачал головой, поглаживая кота у себя на коленях. «Я прикинул, мне хватит на небольшую квартирку и даже не на самой окраине». «Я тебя не гоню, если что», — ответил он. «Ты меня не стесняешь, и если тебе здесь удобно, уходить не обязательно». «Но это сейчас», — Макс улыбнулся. «Но рано или поздно у тебя ведь кто-то появится». Он не мог сказать, что не знает, как переживет это. Уже сейчас Гидеон снился ему каждую ночь в мокрых снах. «Скорее поздно, чем рано», — ответил он. «Если тебе так спокойнее, можешь вносить часть оплаты за коммунальные услуги», — предложил он. Да чего же велик был соблазн. Макс понимал, что оставаться рядом с Гидеоном будет его личной пыткой, и все равно сдался. «Ты уверен, что тебе так удобно?» — спросил он, подкладывая ему пасту. «Комната свободная, и за котом есть кому присмотреть. Съехать всегда успеешь», — ответил он, пожав плечами. «Тогда пообещай, что скажешь сразу, если мое присутствие начнет тебя не устраивать по какой-то причине», — попросил Макс. «И скажи, сколько я должен тебе платить?» «Хорошо, скажу. И не мне, а просто оплачивать половину счетов, которые приходят в конце месяца», — ответил Гидеон, чуть расслабившись. «Лично мне ты ничего не должен. Ты и без того готовишь». «Очень выгодная у меня арендная плата», — хмыкнул Макс, но внутренне расслабился. Несмотря на все противоречивые мысли, расставаться с Гидеоном ему не хотелось. «Учитывая то, что я не готовлю, да? Для нас обоих. Всех троих», — добавил он, когда кот мявкнул. «Не переживай, голодными я вас не оставлю», — пообещал Макс, погладив кота. Тот по ночам иногда спал у него, а иногда у Гидеона. И иногда явно думал, насколько было бы проще, если бы они спали вместе. «Значит, договорились?» — спросил Гидеон, улыбнувшись и подмигнув Максу и коту. «Договорились», — кивнул он, улыбнувшись в ответ. «Десерт сейчас будешь или попозже?» «Пожалуй, сейчас», — Гидеон подумал и кивнул. «Еще осталось для него место». «Хорошо». Макс убрал со стола и, пока грелся чайник, помыл часть посуды, потом разлил чай и вытащил из холодильника тирамису, уже порезанный на кусочки. «Мне кажется, у тебя стало даже лучше получаться. Что касается десертов», — сказал Гидеон, — «скоро перестану влезать в форму». «Десерты я только недавно осваиваю», — улыбнулся Макс и закатил глаза. «При твоей активности, даже если я буду тебя кормить только десертами, ты не наберешь вес». «А вдруг? Так и останусь. Полненьким или худым, но с брюхом?» — хмыкнул Гидеон. «У тебя неподходящий для этого склад фигуры. С чего ты вообще так запереживал об этом?» — удивился Макс. «Ты ешь немного. Не волнуйся». «Я не переживаю. Просто вспомнил, как Алекс говорил, что я ем слишком много фастфуда и полуфабрикатов, и однажды растолстею. А он толстых не любит», — признался он. «Идиот твой, Алекс», — Макс поморщился. Гидеон был прав, говоря, что так просто тот не исчезнет, но уже пару недель было тихо, что не могло не радовать. «В любом случае я прослежу, чтобы ты питался нормально». «Спасибо», — улыбнулся Гидеон. «Тебе, видимо, нравятся полненькие», — хмыкнул он. «Мне ты нравишься», — хмыкнул он, а сообразив, как это прозвучало, смутился и стал убирать со стола. Гидеон смутился. «Это просто по старой памяти», — ответил Гидеон. «Разве что по очень старой», — хмыкнул Макс, но решил не уточнять, что его чувства свежи как никогда. «Ну, не настолько старый. Это ты загнул», — хмыкнул Гидеон. «Я не настолько стар». «Этого я не говорил». Макс улыбнулся ему, отвлекшись от мытья посуды. Тема была неловкая, и ее хотелось сменить. «На работе все в порядке?» «Да, потихоньку. График дежурств должны поменять. Выходит новый стажер, ночных смен станет поменьше», — ответил он. «Это хорошо», — закивал Макс. «Не думаю, что твой прежний график особо полезен для здоровья». Он покачал головой, вытирая руки после уборки. «Ну, как видишь, еще ни один медик не умер», — усмехнулся он, услышав это. «Это не может не радовать. Но на качество жизни наверняка влияет», — выразительно заметил он. «Посмотрим что-нибудь? Или ты спать?» «Можно и посмотреть. Только что?» — спросил он, тиская кота на руках. «Может, что-нибудь про животных? Гарфилда?» — предложил он, насыпая в миску попкорна. «О, можно. Давно хотел его посмотреть», — кивнул он, беря с собой сок и стаканы. «Тогда идем». Макс взял миску и пошел с ним в комнату. Пока Гидеон искал фильм, он обустраивал удобное место. Когда все было готово, лучшее место занял Авиценна, а Гидеону и Максу пришлось устраиваться рядышком с царственной особой. Кот и попкорном не брезговал и явно смотрел кино. «Иногда мне кажется, что он заколдованный человек», — шепнул Максу Гидеон. «Ну, у меня тоже бывают такие мысли», — признался Макс, покосившись на кота, который запустил лапу в миску и вытащил себе соленое облачко. «Мне кажется, он не говорит только потому, что считает, что мы все равно не сможем поддержать разговор». «Скорее всего. Увы, мы низшая ступень эволюции в глазах этого кошачьего величества», — вздохнул Гидеон. «Только и примеряет с реальностью власть над его яичками». «И что может повлиять на принятие окончательного решения?» — спросил Макс, сверху вниз, глядя на кота, который покачивал хвостом из стороны в сторону. «Только его хорошее поведение. Станет метить квартиру и живо окажется под наркозом», — ответил он, погладив того между ушек. Кот зажмурился и выгнулся буквой «С», голову положив на колено Гидеона, а задние лапы на Макса. Тот улыбнулся и почесал его животик. «Он тебя любит. Даже удивительно», — хмыкнул Гидеон, поглядывая одним глазом в телевизор. «Почему? Разве я такой уж плохой?» Макс улыбнулся, мягко надавливая на лапку, отчего подушечки разъезжались в разные стороны. «Нет, просто Авиценне никто не нравился», — ответил он, тоже нежа кота со своей стороны. «Но ты же ему нравишься», — Макс поднял на него взгляд. «Или ты ревнуешь?» Он прищурился. «Я? Тебя или Авиценну?» — засмеялся он. «Просто я его вырастил, и поэтому он меня любит». «А я его кормлю, поэтому он любит меня», — рассмеялся Макс, погладив кота по носику. Кот тут же чихнул, а потом сладко зевнул. Гидеон не удержался и сунул палец ему в рот. Тогда кот резко перевернулся на живот, выталкивая палец языком. «Ну что ты за человек?» — фыркнул Макс, обнимая кота. «Весьма мерзкий. Я режу людей», — засмеялся Гидеон, отставив пустую миску на пол. «Господи, да ты просто чудовище!» — Макс изобразил испуг, крепче прижав к себе Авиценну. «Ты слышал, дружище? Он же опасен!» Гидеон сострил маньячную рожу и навис над ними. Кот сделал огромные глаза и прижал уши от ужаса. «Я спасу тебя, Ави!» Макс чмокнул кота в макушку, перебросил его в кресло и сам, кинувшись на Гидеона, опрокинул его на диван и принялся щекотать. «О, Господи! Нет! Только не щекотка!» запротестовал Гидеон, брыкаясь под ним и пытаясь увернуться. Коварно захихикав, Макс продолжил щекотать его, чувствуя себя неимоверно счастливым. Кот сидел на кресле и наблюдал за ним, думая, когда же эти два идиота все поймут. «Не могу больше!» — выдохнул он, обмякнув под ним и перестав сопротивляться. «Делай, что хочешь!» Из-за этого карт-бланша Макс ощутил, как резко подступило возбуждение. Ему неимоверных усилий стоило сползти из Гидеона, беззаботно и победно улыбнувшись. «Мы поверженных не добиваем!» «Ничего, я еще возьму реванш!» — засмеялся Гидеон, выбираясь из подушек. Кот едва ли глаза не закатил, устроившись в кресле. «Ха, посмотрим!» — хмыкнул Макс, невзначай забирая у него подушку, чтобы прикрыться. Гидеон хмыкнул, и они затихли до конца фильма, до которого, впрочем, осталось недолго. А после уже Гидеон набросился на Макса со щекоткой, когда тот не ожидал такой подлянки. Макс и правда расслабился. Возбуждение спало, и он даже не думал проявлять бдительность. «Авиценна, спасай!» Отчаянно воскликнул он, пытаясь перехватить руки Гидеона. Кот не собирался ничего предпринимать, только с любопытством наблюдал за ними со спинки дивана. «Проси пощады!» — хмыкнул довольно Гидеон. «Ни за что!» Макс сверкнул глазами, еще пытаясь сопротивляться и не обращать внимания на вновь подступающее возбуждение. «Дважды!» – добавил он, усевшись на него верхом и не отступая. И все же Максу пришлось сдаться, но не столько из-за щекотки, сколько из опасения спалиться. «Хорошо, хорошо, я сдаюсь!» – простонал он. Гидеон остановился. «Просишь пощадить тебя?» – улыбнулся он, подняв брови. «Да, прошу меня пощадить!» Он закивал, зачарованно глядя в его глаза, красоту которых отмечал еще 5 лет назад. «Еще разок!» — попросил он, наклонившись над ним. Это ласкало слух. «Эй, договор был про два раза!» — возмутился он и, чуть приподнявшись, легонько куснул его за кончик носа. «Так ты и не попросил второй раз!» Он обхватил его лицо ладонями и прижал его голову к дивану. «Боже, ну хорошо, я прошу второй раз меня пощадить!» Громко озвучил он, чувствуя, что возбуждение становится все сильнее, уже почти различимо. «Вот так-то лучше!» Удовлетворенно ответил ему Гидеон, погладив большими пальцами по щекам. А потом склонился над ним и поцеловал его, ощутив, как по позвоночнику побежали мурашки. Это было настолько неожиданно, что Макс различимо вздрогнул, а в следующий миг обнял Гидеона и прижал к себе, отвечая на поцелуй. Он был почти готов к тому, что это сон. Гидеон прижался к нему, вытянувшись вдоль, нежно целуя его и ощущая такой спектр чувств, каких никогда не было с Алексом. Даже половина из этого. Так приятно было целоваться с Максом. «Джи!» — тихо выдохнул он, проводя ладонями по его спине. «Как же я соскучился!» Сказать это оказалось удивительно легко, ведь это была чистейшая правда. Услышав это, Гидеон внезапно понял, что он тоже соскучился. «Знаешь, кажется, я тоже», — ответил он, еще раз целуя его и устроив голову у него на груди. Поглаживая его по спине, Макс чувствовал, что лежит и улыбается, как дурак. Все его тело буквально требовало продолжения, но он чувствовал, что сейчас все должно быть иначе. «Тогда, может, ты согласишься пойти со мной на свидание?» — тихо спросил он. Гидеон удивленно поднял голову и уточнил. «На свидание?» «Пожалуй, пойду», — ответил он, кивнув. «На свидание», — подтвердил он и, получив согласие, улыбнулся еще шире, коротко поцеловал Гидеона. «В субботу». «У меня дежурство в субботу», — с сожалением ответил Гидеон. «Я не самый удобный партнер в этом плане. Пятница?» «Давай в пятницу». У Макса в пятницу были ученики, но он решил попробовать перенести их на субботу или вообще отменить. «Куда пойдем?» — спросил он, предвкушая свидание. В его жизни их было не так много. «Кино нам и дома хватает. Можно погулять, а потом посидеть в кафе», — предложил Макс. От того, что все получилось так спонтанно, он и придумать толком ничего не успел. «Хорошо. Можно в музей сходить или посидеть в пабе. Там иногда выступают всякие группы», — предложил он. «Как ты раньше ходил на свидание?» «Можно», — охотно согласился Максимилиан и хмыкнул. «Раньше это когда? Мой прежний образ жизни позволял мне обходиться без свиданий. По большому счету, то, что было тогда между нами, единственное, что хоть как-то попадает под категорию отношений». «Что, вообще ни разу?» – спросил Гидеон. «Тебе никто не нравился?» «Выходит, что нет». Он пожал плечами, пытаясь что-то вспомнить и понимая, что с Гидеоном у него на самом деле были чуть ли не самые длительные отношения. «Ты все-таки очень странный», — сказал ему Гидеон. «Ты можешь выбрать кого угодно. Ты ведь в курсе?» «Я не хочу выбирать кого угодно. Я хочу тебя», — честно ответил он, запустив пальцы в его волосы, ласково перебирая. «Почему меня?» — спросил он. «Вообще еще тогда, почему ты обратил на меня внимание?» «Не знаю. Просто не мог забыть тебя. Что-то в тебе зацепило». Он не знал, как это объяснить. «А потом стало интересно уже из принципа. Хотелось уломать тебя». «Тебе удалось», — хмыкнул он, погладив его по лицу. «Пусть и за деньги. Но в постели ты был хорош». Улыбнувшись, Макс поцеловал его ладонь. Ему хотелось верить, что с годами ничего не изменилось, и он по-прежнему хорош. Кот прыгнул к ним на диван и, довольно мурлыкнув, потерся о них. «Тоже хочешь обнимашек?» — спросил Гидеон и прижал к себе кота, который не протестовал и улегся. По факту, улегся он на Макса, ведь и Гидеон лежал на нем, но он совершенно не возражал и тоже стал чесать кота. «Хорошо, что мне в том пабе по башке дали», — хмыкнул он. «О боже, ты серьезно?» — обалдел Гидеон. «Травма головы, а ты радуешься. Тебя лет в 50 могут начать мучить мигрени как следствие». «Если бы не дали, я бы не встретил тебя», – беззаботно улыбнулся он. «К тому же ты ведь нейрохирург, значит, спасешь меня?» Он чмокнул Гидеона в нос. Природа мигрени до конца не изучена. Нейрохирургия здесь мало чем может помочь», — ответил он, погладив его по щеке. «А ты встретил бы меня как-то иначе». «И тогда все могло быть иначе», — он пожал плечами, потянувшись с его ладонью. Лежать вот так, без какого-то сексуального подтекста, было очень непривычно, но на удивление приятно. «Ты все-таки очень странный, Макс», — улыбнулся Гидеон, потеревшись носом об его щеку. «Какой есть?» — он хмыкнул, счастливо прикрыв глаза и поглаживая его по спине. «Надо будет мне свой график под твой подогнать. Когда тебе утвердят?» «Тебе будет так удобно?» — спросил он. «Макс, а хочешь лечь со мной спать?» — предложил он. «Конечно, мне будет удобно. Ведь мы сможем чаще видеться», — улыбаться он. «Ох, Джи, хочу. Но не удивляйся. Если точнее, когда утром я буду прижиматься к тебе членом». Гидеон только закатил глаза. «Переживу как-нибудь твой член. Я же не монашка». «Тогда иди умывайся, не монашка, а я пока все уберу». Он чмокнул Гидеона в губы, ущипнув за ягодицу. «Времени не теряешь», — хмыкнул он, поднимаясь с него вместе с котом. «Вроде того». Он улыбнулся, провожая их взглядом, и несколько секунд стоял, осознавая, что все происходящее правда, а потом уже пошел убираться. Гидеон постелил постель на двоих, достал подушки и одеяло и устроил кота поудобней. «Ты пойдешь в душ или я?» – спросил он. «Я же сказал, ты иди», – улыбнулся он, собирая со столика все, что на нем оставалось. Кивнув, Гидеон сходил помыться первым и дождался Макса уже в постели, почесывая кота. Справившись привычно быстро, Макс поначалу рефлекторно зарулил к себе в комнату, но потом опомнился и поспешил к Гидеону. «А вот и я!» Он забрался в постель. «Привет!» — хмыкнул ему Гидеон. «Твоя очередь чесать кота!» Он кивнул на разомлевшую тушку. «Давай!» Рассмеявшись, он устроился на боку лицом к Гидеону и обнял кота. «Кажется, он выглядит довольным тем, что мы в одной постели». «Мне тоже так кажется», — кивнул Гидеон, придвинувшись ближе. «Я иногда пихаюсь во сне», — признался он. «Ну, тогда я просто прижму тебя к себе покрепче, и ты перестанешь», — улыбнулся Макс, переплетая пальцы с парнем. «А я пихался раньше?» — спросил он. «Или ты не помнишь?» «Во всяком случае, ты мне не мешал», — улыбнулся он, пожав плечами. «Алекс говорил, что я сильно пинаюсь во сне и мешаю ему спать», — ответил он. «Твоему Алексу все мешало. Он мудак». Макс закатил глаза, радуясь, что тот пропал. «Даже если ты будешь пинаться, я переживу». «Ты думаешь, наверное, как я с ним вообще связался?» — спросил Гидеон. «Есть такое», — признался Максимилиан. «Как вы познакомились?» «На учебной конференции в Лондоне. Пару лет назад», — ответил он. «Сам не знаю, как так вышло». «А он имеет отношение к медицине?» – удивился Макс. Алекс казался ему человеком далеким от врачевания. «К медицинскому оборудованию. Он менеджер по продажам», – ответил он, пожав плечами. «А, ну вот это на него больше похоже», – кивнул он. «И что, это была внезапно вспыхнувшая страсть?» «Нет, просто он был очень настойчив, и я решил, что почему бы нет, может, попробовать», – ответил он, пожав плечами. А потом еще раз подумал, почему бы и нет, и так раз за разом. Он слушал и перебирал пальцы Гидеона. «Примерно так», — кивнул он, сжав его ладонь. «Мне хотелось, чтобы кто-то был рядом». «А до Алекса был кто-то?» — спросил он, чувствуя уютное тепло от соединения их рук. «Нет, никого, только учеба», — ответил он, подвинувшись поближе. «Я сам никого не искал». «Хочешь сказать, после меня у тебя никого не было?» Удивился Макс, а потом подумал, что после таких, с позволения сказать, отношений, едва ли у него было бы желание встречаться с кем-то. «Нет, никого», — покачал он головой. «Только ты и Алекс», — ответил он. «Это из-за меня? Из-за того, как я поступил с тобой?» — спросил он, осознавая, как в сущности Гидеону не везло с отношениями. «Нет, просто ты не представляешь себе темп учебы на хирургическом», — хмыкнул он. «Я хотел только спать, и все». «А, понятно». Макс, понимающе улыбнулся, но все же был рад, что дело не в неудачном опыте. «Надеюсь, теперь тебе повезет больше». «Все зависит от тебя», — ответил Гидеон. «Ну ладно, и от меня тоже. — улыбнулся он. «Я очень постараюсь», — пообещал Макс и, потянувшись к Гидеону, нежно поцеловал его, погладив по щеке. «Я тоже постараюсь. Правда, у меня тоже ноль опыта», — он ответил на его поцелуй. «Как и у меня. Так что будем учиться вместе», — шепнул он. «А теперь давай спать. День был длинный». На самом деле он боялся, что не сможет сдерживаться. «Спокойной ночи, Макс», — пожелал ему Гидеон. Кот устроился на подушке над их головами, и они смогли улечься поближе друг к другу. Тогда Максимилиан обнял Гидеона и расслабленно вздохнул. «Спокойной ночи, Джи. Надеюсь, когда я проснусь, не окажется, что все это был сон». «Я тоже на это надеюсь», — ответил он, держа его за руки, и уснул. Очень скоро заснул и Макс. Конечно, ему снился Гидеон, так что в утреннем возбуждении не было ничего удивительного, как и в том, насколько крепко он прижимал парня к себе. Его крепкие объятия ничуть не мешали Гидеону сладко спать. Как медик, он мог уснуть в любой позе и в любом месте, даже завязанный узлом. Начав понемногу просыпаться, Макс поначалу потерся пахом о Гидеона, но, сообразив, что делает, замер. Он хотел сдержаться и в этот раз сделать все как положено. Гидеон заворочился и повернулся, подтягиваясь. Он увидел Макса и улыбнулся. «Привет». «Привет». Он тоже улыбнулся, немного отодвинувшись нижней частью тела. «Как ты спал?» Он погладил Гидеона по спине. «Хорошо, а ты?» — спросил он, обняв его за талию. «Тоже хорошо». Голос Макса после сна звучал немного хрипло. «Совсем как когда-то». «Хочешь сказать, с тех пор больше ты хорошо не спал?» — спросил он. «Вот только сейчас понял, что совершенно точно нет». Закивал он и поцеловал Гидеона в шею. «О, вот как!» Гидеон улыбнулся и прикрыл глаза, ощущая, как ему приятно, когда его целуют. Немного увлекшись, Макс придвинулся к Гидеону и снова получилось, ткнулся в него напряженным членом. «Думаю, мне надо в душ», — хмыкнул он. «Иди», — хмыкнул Гидеон. «Неужели тебе снилось что-то такое возбуждающее?» «Не что-то, а кто-то». Он сел на кровати и обернулся к Гидеону. «Я ведь говорил, что ты мне каждую ночь снишься, а сегодня ты рядом был. Так чему удивляться?» Гидеон поднялся и обнял его сзади, ткнувшись носом в его шею. Он думал о том, почему так долго шел к этому решению. Улыбнувшись, Макс обнял его ладони на своем животе и чуть откинул голову назад. Касаясь его макушки, ему было удивительно хорошо и спокойно сейчас. Плевать было на деньги, которых у него нет, зато Гидеон с ним. «Иди в душ. Вдвоем мы там все равно не поместимся, а я сделаю кофе». Он чмокнул его в щеку. Максимилиан подумал, что вполне поместится, но возражать не стал и, улыбнувшись, направился в ванную, решив по-быстрому снять напряжение. Гидеон за это время успел сварить кофе и покормить кота и достать из холодильника что-то, из чего можно было придумать завтрак. «Иди умывайся, я что-нибудь приготовлю». Макс пришел на кухню в одном полотенце и погладил Гидеона по спине. Он планировал по-быстрому сделать панкейки. «Хорошо». Гидеон кивнул и перед тем, как уйти, сдернул с него полотенце. «Эй, там еще одно есть!» С напускным возмущением воскликнул Макс, впрочем, даже не пытаясь прикрыться. Гидеон только засмеялся и вернул ему полотенце. «Не обожги самое дорогое», — велел он и пошел мыться. «Вот именно!» Он вернул полотенце на место и занялся панкейками. Стопка золотистых оладушков быстро росла на тарелке. Гидеон вернулся в кухню, свежий и вымытый, с мокрыми волосами. «Пахнет вкусно. Как ты успел так быстро?» «Эй, ну я же не зря работаю поваром в кафе», — улыбнулся он, полюбовавшись Гидеоном. «Овладел кое-какими хитростями». «Ты молодец». Он чмокнул его в щеку и стал разливать кофе. Макс не хотел пока говорить, что у него, возможно, намечаются кое-какие подвижки по карьерной лестнице, благодаря его знанию языков. Это все было еще не точно. Улыбнувшись Гидеону, он вытащил соусы из холодильника и переставил тарелки на стол. «Точно растолстею», — хмыкнул он, с удовольствием принимаясь завтракать. В ответ Макс только рассмеялся и придвинул ему мед, сливки и кленовый сироп. Свои панкейки он полил карамельным и приступил к еде. Кота они тоже угостили, и он с удовольствием слизывал сливки с сиропом, словно только и делал, что каждый день так завтракал. «Ну, если не я, то кот точно», — хмыкнул Гидеон. «Придется ему тоже устраивать нагрузки», — улыбнулся Макс, погладив кота по спине. Тот выгнулся и потерся о его ладонь. «У тебя сегодня ночная?» «Ага, ночная», — кивнул он. «А у тебя что?» «В кафе, с 3 до 11», — ответил он, подкладывая Гидеону еще панкейки. «Хорошо, провожу тебя на работу. Потом и сам пойду», — кивнул Гидеон. «Тебя там вообще хвалят? Что-нибудь говорят?» «Да, я вроде как на хорошем счету», — кивнул он, улыбнувшись. «А пару раз выходил в зал, чтобы помочь принять заказ, потому что были туристы из Китая и Испании». «О, и как ты справился с китайцами?» — улыбнулся он, собирая пустые тарелки. «Моих знаний хватило, чтобы понять их и объясниться с ними», — хмыкнул Макс, подумывая подтянуть язык. «Ты молодец. Я уверен, ты все наверстаешь», — сказал Гидеон, помыв посуду. «Надеюсь на это». Подойдя к нему, Макс обнял его за талию, прижавшись к спине и поцеловав плечо. «Знаешь, это приятно», — сказал он, подумав немного. «Все эти нежности...» «Чертовски», — признался Максимилиан, погладив его бедра. «Твоя фигура, она стала еще привлекательнее». «Откормил, теперь радуешься», — хмыкнул он. «Жаль, что ты раньше не нежничал со мной. И Алекс тоже не нежничал». «Мне тоже жаль, Джи. Прости». Он вздохнул, зарывшись носом в его волосы. Дома Гидеон носил пружинный ободок, и это смотрелось очень мило. «Да нет, не извиняйся. Ты был другой. Сейчас ты изменился», — ответил он, погладив его по руке. «Я очень на это надеюсь». Он потерся носом о шею Гидеона. Тот только улыбнулся и вздохнул, наслаждаясь теплом ласки. Из-за их близости, почти все свободное время они проводили вместе, сдерживаться было все сложнее, но Макс каким-то образом дожил до пятницы. Гидеон также отсыпался после ночной и проснулся только ближе к обеду, но вроде чувствуя себя вполне отдохнувшим. Макс вернулся раньше него, поэтому и встал раньше, давая своему парню выспаться, а сам пока работал на кухне над очередным переводом. Сонный Гидеон пришел к нему на кухню. «Привет». Он уселся к нему на колени и прижался, намереваясь еще немного так подремать. «Привет, Джи». Макс обнял его за талию и поцеловал в плечо. Несмотря на определенные мучения, он никогда не отказывался от близости. «Как спалось?» «Хорошо. Снов даже не помню», — ответил он. «Давно встал?» «Пару часов назад», — ответил он, поглаживая пальцами выступающие позвонки на спине. «Не передумал насчет свидания?» «Нет». «Не передумал, иначе остался бы в постели», — хмыкнул он, сопя ему в шею. Из-за этого по всему телу Макса расходилось тепло, и он прикрыл глаза, чтобы сосредоточиться. «Слушай, в город привезли экспозицию «Тайны тела». Я понимаю, что ты, по сути, имеешь с этим дело каждый день, но, может, тебе будет интересно?» «Хочешь посмотреть на трупы в разрезе? Пойдем, устрою тебе экскурсию», — засмеялся он. «Но тебя может начать тошнить». «Серьезно? Считаешь, меня еще что-то может шокировать?» Фыркнул он и куснул Гидеона в плечо. «Ты завтракать-то будешь?» «Хотел додремать, но ты весь сон прогнал. Так что да, теперь корми меня», — ответил он. «Ой, прости». Он тихо рассмеялся и бережно пересадил Гидеона на стул, а сам отошел к столу. У него уже был готов закрытый сырный пирог с помидорами, оставалось только кофе налить. «Спасибо». Он улыбнулся, беря в руки вилку. «Чертовски вкусно!» — оценил он через минуту. «Можно мне еще кусочек?» «Конечно!» Улыбнувшись, Макс положил ему добавку, сев рядом только с чашкой кофе. «А ты позавтракал уже?» — спросил он, кивая на его кофе. «Да, час назад уже поел», — кивнул он, улыбнувшись. «Так что можешь хоть все съесть». «Лопну!» — покачал он головой и, не торопясь, доел пирог. «Ну, тогда потом доедим», — не стал настаивать Макс. «Одеваемся?» «Ага. Куда сначала?» — спросил он. «На выставку, а потом погуляем?» «Я думаю, да», — согласился он. «Не думаю, что она дольше, чем до 8 работает». «Хорошо», — кивнул он и стал одеваться. Авиценна облюбовал себе подушку и стал вылизываться на ней. «Пока, дружище!» — Макс почесал его за ушком и направился к двери, когда они оделись. «Не скучай тут без нас». Кот только мурлыкнул и дал понять, что он жаждет отдохнуть от их общества какое-то время. Хмыкнув, Максимилиан взял парня за руку, и они вышли на улицу. «Думаю, на метро будет удобней», — предложил он. «Да, пожалуй. Ты привык к нему?» — спросил он, переплетая их пальцы. «К метро? Да абсолютно!» — кивнул он, улыбнувшись. «Наушники в уши, и все прекрасно». «Головой не бьешься?» — хмыкнул он, пока они спускались на станцию. «Было пару раз». Макс усмехнулся. Когда они спустились на перрон, поезд как раз подъехал. Была небольшая толпа, так что их затерли в угол, где они тесно обнимались всю поездку. Макс закрывал Гидеона своим телом и целовал время от времени. Ему было плевать, что о них подумают. Доехав до нужной станции, они вышли и пошли на выставку. Гидеон ощущал теплое, нежное счастье, наполняющее его изнутри, усиливающееся каждый раз, когда Макс касался его или целовал. Это было очень приятно. По дороге к выставочному центру Макс не отпускал его руку. Народу там оказалось не очень много, и он без проблем купил билеты. «Итак, я готов слушать экскурсию», — улыбнулся он. Гидеон тоже улыбнулся и повел бровями. А потом завел длинный рассказ, пока они переходили от экспоната к экспонату. Рассказывал он на самом деле интересно. Не какие-то заумности, а познавательные факты о человеческом теле. Так они дошли до конца выставки, и выяснилось, что за ними ходил еще десяток человек, слушая так, что Гидеон смутился. Как только он закончил, слушатели ему искренне похлопали и поблагодарили за интересный рассказ. «Надо уходить, пока тебя не пригласили на работу», — шепнул Макс, рассмеявшись. «Пожалуй», — хмыкнул он, — они вышли из музея и пошли по улице. «Куда дальше?» «Можем погулять, пока дождь не начался, а потом где-нибудь поедим», — предложил он. «А что, обещали сегодня дождь?» — спросил Гидеон. «Я не взял зонтик». «Это же Лондон. Дождь здесь может начаться посреди ясного неба», — улыбнулся он, сжав его руку. «О, и в самом деле, как я мог забыть?» — хмыкнул Гидеон, услышав это. «Никогда не гулял под дождем, так что я не против, если он начнется». «Лишь бы не пришлось потом лечиться», — хмыкнул Макс. «Впрочем, пока небо и правда было безоблачным». «Я медик, вообще-то. Тебе ли переживать?» — ответил Гидеон, прижимаясь к его плечу. «Мало тебе в больнице работы». Макс усмехнулся и обнял его за плечи, направляясь к парку. Они прогулялись по нему, даже белок покормили, а потом поняли, что проголодались. «Пойдем в паб», — предложил он. «Возьмем пиво, ирландский пирог». «Отличная идея», — закивал Макс, направляясь к выходу из парка. «Пешком дойдем?» «Да, почему бы и нет. А потом сядем на ночной автобус», — предложил он. «Романтика». «Звучит здорово», — кивнул Макс. По вечернему времени в пабе народу было немало. Но им повезло, освободился столик, и они забились в уголок, где их никто не потревожил бы. Официант попался расторопный, и их заказ принесли быстро. «За первое свидание», — предложил Гидеон, подняв бокал с пивом. «За первое свидание», — поддержал Макс и, коснувшись его бокала своим, отхлебнул пиво. «Ммм, все-таки бутылочное не такое вкусное». «Да, это точно», — кивнул он, делая большой глоток и получая пенные усы. Рассмеявшись, Макс качнулся вперед и слезал его усы, а потом поднес кусок пирога к его губам. Гидеон откусил кусочек и улыбнулся. «Очень вкусно. Уверен, ты смог бы так же или даже лучше». «Я как раз планировал освоить рецепт», — закивал он, откусив от того же кусочка. Они так и ели, угощаясь от одного куска, а потом от следующего... «Что возьмем на десерт?» – спросил Гидеон, когда с пивом, пирогом и всякими закусками было покончено. «Может, возьмем штрудель и съедим его дома?» – предложил Макс, допивая пиво. «Да, давай», – кивнул он и попросил официанта упаковать им десерт с собой и заодно принести счет. По счету расплатился Макс и, взяв пакет, поднялся из-за стола. «Ну что, на ночной автобус?» – спросил он на улице. «Ага, поехали», – улыбнулся он. «Сядем на втором этаже?» «Конечно!» Макс согласился, сжав его руку. Они дошли до остановки и подождали автобуса всего минут 7. Тот был полупустой. На втором этаже передние места как раз были свободны, туда они и сели. «Я люблю этот вид», — признался Гидеон, — «лучший на свете». Когда-то Макс с легкостью мог пообещать показать Гидеону любой вид, способный посоперничать с этим. Сейчас он мог лишь надеяться выбраться хотя бы в Шотландию со своим парнем. Но это не делало его менее счастливым. «Когда ты рядом, любой вид еще лучше», — шепнул он. Гидеон улыбнулся и устроил голову у него на плече. «Ты жалеешь о прошлом?» «Я жалею только о том, что сейчас не могу дать тебе того, что мог раньше», — честно признался он. «Зато сейчас ты со мной совершенно по-другому, и это все компенсирует». «Например, чего?» — спросил он, гладя по его руке. «В смысле, не из-за денег?» — хмыкнул он. «Ну да, а добровольно?» — Максимилиан усмехнулся. «Например, мы могли бы поехать в Париж на выходные и пить шампанское в отеле с видом на Эйфелевую башню». «Боже, звучит очень пафосно», — засмеялся он. «Но, наверное, там красиво». «Джи, я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы однажды это осуществить», — с жаром пообещал Макс. «Да успокойся, проживу без Парижа», — улыбнулся он, хмыкнув. «Поедем куда-нибудь еще?» «Поедем куда захочешь». Макс поцеловал его в щеку и улыбнулся. Ему было ради кого стремиться к большему. «А куда хотел бы ты? Где ты не бывал никогда?» — спросил его Гидеон. «Никогда? В Индии не бывал. И на Кубе», — стал припоминать он. «На Аляске не бывал». «Наверное, там интересно. Хотя для Индии надо сделать чертову кучу прививок», — ответил Гидеон, наблюдая за ночным городом. «Никогда об этом не задумывался», — признался Максимилиан. «Ну, к счастью, у меня есть знакомый врач, он подскажет, если что». «И что за врач? Хороший?» — хитро улыбнулся Гидеон. «О да, очень хороший. Один из лучших в своей больнице», — закивал он и, хотя улыбался, говорил совершенно искренне. «Тянет тебя, однако, на медиков», — хмыкнул Гидеон. «Есть такое», — признался он. «Знаешь, медицинская форма, игра в доктора и все такое», — томно шепнул он Гидеону на ухо. «Чертовски возбуждает». Гидеон покраснел. «Ты серьезно или шутишь?» «А что? Разве похоже на то, что я шучу?» – удивился Макс. «Что в этом такого удивительного?» «Просто в больнице – это кровь, пот, всякие выделения. Медицинская форма редко чистая и привлекательная», – пробормотал он. «Это то, что знаешь ты, как профессионал, внутри этой системы. Для обывателя врач, если не бог, то ангел, способный сделать невозможное», – пояснил Макс. «И именно это тебя возбуждает?» — улыбнулся он, вздернув брови. «Меня возбуждаешь именно ты». Макс поцеловал его шею, погладив по бедру. «А в форме возбуждаешь еще сильнее». «Как-нибудь возьму тебя с собой на ночное дежурство», — пообещал Гидеон. «Когда поспокойнее будет ночка». «И что мы будем делать?» — прищурился Макс и, потянувшись к Гидеону, стал целовать его шею. Уж очень хотелось приехать домой. «Если у меня не будет операций, то, может, поиграем во врача и пациента», — ответил ему Гидеон. «О, звучит круто!» Макс облизнулся, ощутив прилив крови к паху, отчего чуть заерзал на месте. К счастью, автобус как раз приехал в их район. Они вышли и пошли пешком к дому, до которого оставалось не так далеко. «Мне понравилось ходить на свидание», — улыбнулся ему Гидеон. «Мне тоже». Макс держался до последнего, но в лифте, едва створки сомкнулись, качнулся к Гидеону и, прижав его к стене, поцеловал глубоко и страстно. Честно говоря, Гидеон долго ждал этого поцелуя, поэтому тут же ответил на него страстно и горячо, обняв его за шею и постановая ему в рот. Ответный стон в тот же миг сорвался с губ Макса прямо в поцелуй. И если бы не покашливание пожилой миссис Браун, когда лифт открылся, они, может, и не оторвались бы друг от друга. Гидеону еще никогда не было так стыдно. Он покраснел и отстранился от Макса. «Прошу прощения, миссис Браун», — пробормотал он, выходя из лифта. «Хорошего вам вечера». Макс такого уже стыда не испытывал, но все равно было немного неловко. Поэтому за Гидеоном он последовал, не оборачиваясь, чтобы не знать, каким взглядом их провожают. Они просочились в квартиру и там выдохнули. «И чего ей не спится?» – вздохнул Гидеон. «Инспектирует, видать!» – фыркнул Макс и, обняв его, снова поцеловал. На миссис Браун ему было глубоко наплевать. А вот ей, очевидно, что-то от них было надо. Точнее, не что-то, а внимание. Позвонив и дождавшись, когда ей откроют, она стала слезливо жаловаться Гидеону на давление. «Ох, «Миссис Браун», – застонал он, но полез за тонометром. Давление у бабули было как у космонавта, но Гедеон дал ей аскорбинку и велел выпить и потом полежать, подняв ноги на подушку. Так он надеялся, что она от них отстанет. Бабуля сердечно его поблагодарила, очевидно, все же удовлетворившись оказанным вниманием. «Больше не будем открывать дверь», – проворчал Макс, увлекая Гедеона в спальню. «А вдруг пожар? Или еще что?» – спросил он, улыбнувшись. Авиценна поприветствовал их хриплым мявом. «Нужно покормить кота», – вспомнил Гедеон. «Черт! Точно!» Несмотря на то, что его член уже ощутимо натягивал джинсы, кормежка кота – это было святое. «Я быстро!» Он поспешил на кухню с усмешкой, глянув на пакет с десертом, который решил отправить в холодильник. За это время Гедеон разобрал постель, чтобы им обоим было удобней, и достал из ящика флакон со смазкой и несколько резинок, прекрасно понимая, к чему все идет. На кухне Макс по-быстрому наполнил миски кормом и едой, предложил коту пожелать ему удачи и поспешил обратно в спальню. Его внимание сразу привлекли презервативы и тюбик. Он улыбнулся и направился к кровати. Гедеон повернулся к нему и был встречен поцелуем. «Прости». «Мы, врачи, всегда готовим все заранее. Никакой спонтанности», – выдохнул он. «В этом есть свои преимущества». Макс завалил его на кровать и углубил поцелуй, начав расстегивать рубашку. «Боже, просто не верится». «В то, что мы займемся сексом?» – спросил Гедеон, помогая ему справиться с одеждой. «Именно». Кивнул Макс и, сняв с Гедеона рубашку, прижался губами к его шее, проводя ладонями по бокам и бедрам. По его телу сразу побежали сладкие мурашки, и он охнул, вздрагивая. «Ты все такой же горячий, как печка», – прошептал Гедеон, целуя его. «И тебе это нравится?» Удерживая себя на одной руке, второй, Макс стал расстегивать ремень на его джинсах, мягко отвечая на поцелуй. «Нравится». Кивнул он, приподнимая бедра, чтобы он мог снять с него джинсы, а сам потащил с него футболку. «Тогда я буду твоей личной грелкой». Он приподнялся, чтобы Гедеон стянул футболку, а потом, рассудив, что так будет быстрее, встал и стянул джинсы с трусами. В итоге Гедеон первый оказался под ним без одежды, немного смутился и принялся с удвоенными усилиями раздевать его. Против этого Макс совершенно ничего не имел и охотно разоблачился. «Серьезно? До сих пор смущаешься?» Он погладил Гедеона по щеке. «Мы с Алексом сексом при свете редко занимались. Я не привык», — признался он. «Слушай, все-таки он пиздец странный», — покачал головой Макс. «Он ведь видел, какой Гедеон во время секса, как он кончает, как можно этим не любоваться». «Еще и идиот, раз не смотрел на тебя в момент оргазма», — прошептал он в шею парня. «Кстати, с ним мне не удалось ни разу кончить без рук», — признался он, гладя его по волосам. «В таком случае мы просто обязаны это компенсировать». Макс целовал его в губы, потом в шею и приподнялся. «Перевернись-ка». «Думаешь, получится? Может, я просто разучился?» — спросил он, но покорно перевернулся на живот. «Это как езда на велосипеде». Макс поцеловал его в плечо и стал спускаться губами по его спине. «Задница у тебя определенно стала еще лучше!» Он легонько куснул половинку. «Твоими стараниями!» — хмыкнул Гедеон, внутренне дрожа от того, что Макс его сейчас ласкает. «Едва ли это моя заслуга!» — хмыкнул он и, разведя половинки в стороны, лизнул между ними. «Гляжу, ты освоил эпиляцию!» «О боже!» Выдохнул он, задрожав. «Чисто из соображений гигиены», – прошептал он. «Все врачи так делают, и я просто бреюсь». «А зачем врачам бриться здесь?» – поинтересовался он и продолжил вылизывать Гедеона, наконец толкнувшись в него языком. «А ты постой 10 часов у стола потея и понюхай себя во всех местах. Волосы задерживают запахи, поэтому прочь», – простонал он. «Как все банально!» — хмыкнул Макс и, сильнее сжав ягодицы, глубже толкнулся в него языком. «Мне нравится!» — на всякий случай сообщил Макс, начав трахать его языком. А вот Гедеон уже ничего ответить не мог. только застонал и ткнулся лицом в матрас, выгибаясь в пояснице. Довольный его реакцией, какое-то время Макс трахал его языком, потом добавил палец и еще один, понемногу растягивая Гидеона и лаская его изнутри. «Ох, черт, Макс!» – простонал Гидеон, дрожа и потея. «Блин, еще, пожалуйста!» Несмотря на то, что хотел этого уже почти месяц, Максимилиан не спешил. Он тщательно и аккуратно растягивал Гидеона, не забывая массировать бугорок простаты и вылизывая его вокруг своих пальцев. Гидеон вдруг понял, что все это время занимался не сексом, а какой-то ерундой. Алекс не мог ему дать и половины тех волшебных ощущений, что сейчас доставлял ему Макс. Прекрасно помня признание Гидеона, Макс даже тремя пальцами не ограничился. Но растягивая парня уже четырьмя, он целовал его спину. «Ого! Это что, шрам от моего укуса?» Поразился он, увидев характерный след на плече и вспомнив, как хватанул Гидеона и получил за это по лицу. «Да, от него», — ответил он, приоткрыв глаза. «Алекс долго спрашивал, что это», — признался он. «И что ты ему ответил?» Макс хмыкнул и, обхватив губами собственный укус, обвел его языком. «Что это мое прошлое, и ему лезть туда не надо», — ответил он, запустив руку в его волосы и застонав. «Ох, да». «И он не обиделся?» Макс сомневался, что Алекса это удовлетворило. Он понемногу вынул пальцами и перевел взгляд на тумбочку. «С резинками?» «Обиделся», — ответил он. «Я думаю, да. У меня был Алекс, а ты давно сдавал анализ». «Вообще-то анализ я сдавал перед приемом на работу», — сообщил он, взяв резинку. «Иначе меня не взяли бы. А при чем тут Алекс?» «Мы иногда трахались без резинки. Ему нравилось кончать в меня. А учитывая то, что у него не один партнер, я не уверен, что все в порядке. Я сдам анализы», — пообещал он. «А, ты об этом?» Он не стал спорить и раскатал резинку по члену, потом смазав его. «Я буду ждать», — шепнул ему Макс и, чуть приподняв под живот, мягко толкнулся в него, не сдержав громкий стон, полный наслаждения. Гидеон отозвался таким же стоном, чуть рваным, всхлипывающим от переполнивших его эмоций. Он оказался почти сразу заполнен до конца, прижался ягодицами к паху Макса и часто-часто задышал. «О боже!» – прошептал он, ощущая, как тот целует его в затылок и шею. «Да, вот так!» «Джи, мой хороший, как я скучал!» – прохрипел Макс и, погладив его по животу, стал потихоньку двигаться. Он выходил почти на всю длину и плавно заполнял Гидеона собой, чуть подкручивая бедра. Секса у него не было хренову тучу лет, но он очень надеялся продержаться хоть несколько минут. «И я тоже скучал», — признался Гидеон, чуть сжимаясь вокруг его члена и постановая все громче и чаще, но стараясь тоже удержаться, не погрузиться в удовольствие одним махом, не кончить слишком рано. Слышать это признание было нереально приятно. На несколько секунд Макс замер, просто наслаждаясь тем, что они снова вместе, но потом стал набирать темп, легко покусывая Гидеона в шею и плечи. Гидеон постановал и задыхался, капая потом на постели, кусая губы. Ему было плевать, что могут услышать соседи. Он слишком давно так сладко не трахался. И все же воздержание не могло не сказаться. Макс еще не достиг максимального темпа, а уже почти был на пределе. Поэтому скользнул рукой к члену Гидеона, чтобы помочь ему. Он обхватил руку Макса своей и толкнулся буквально пару раз и кончил, сжавшись на члене Макса и застонал, ткнувшись лицом в матрас и крупно дрожа. В тот же миг, как их руки стали влажными от спермы, Макс кончил, громко застонав. Ему хотелось заполнить Гидеона собой во всех смыслах, но пока он только толкнулся поглубже, тоже вздрагивая. Гидеон обмяк и разлегся на кровати, тяжело дыша и позволяя Максу лежать сверху. Его вес был приятный, теплый, и так хорошо с ним было, просто до ужаса. «Макс», — позвал он, немного придя в себя. «Прости». Сообразив, что по-прежнему лежит на спине Гидеона, и тому, наверное, неудобно, Максимилиан сполз на кровати рядом с ним, но сразу придвинулся, прижавшись к его лбу своим. «Так хорошо». «Да нет, я просто хотел, чтобы ты обнял меня», — ответил Гидеон, прижимаясь к нему. «Мне было так хорошо». «Иди ко мне». Макс перевернулся на бок и обнял его обеими руками. «Ты даже представить себе не можешь, как приятно это слышать», — шепнул он. «Могу», — улыбнулся он, прижавшись поближе и обнимая его. «Я так давно не ощущал, что кто-то хочет сделать мне приятно». «И это звучит так дико», — вздохнул Максимилиан, поглаживая его по спине и по волосам. «Ты так реагируешь на ласки, что делать тебе приятно хочется постоянно». «Видимо, это работает только с тобой», — ответил ему Гидеон, потому что с Алексом это был довольно рутинный процесс, заканчивающийся разрядкой и только. «Не говори так, а то я загоржусь», — тихо рассмеявшись, Макс поцеловал его в губы. «Ты завтра работаешь?» «Нет. А ты?» — спросил Гидеон, ответив на поцелуй. «Если выходной, можем провести весь день вдвоем». «Я тоже поменялся. И завтра не работаю», — улыбнулся он, переместившись губами на шею Гидеона. «Тогда, может, еще разок?» «Давай», — согласно кивнул он. «Я хочу попробовать кончить без рук». «Надеюсь, у меня все получится». Макс обхватил свой член и стал его надрачивать, чтобы поскорее перейти к делу. Гидеон уложил его поудобней, обнял и стал целовать чувственно и жарко, возбуждаясь от этих поцелуев, от прикосновений того, какой горячий Макс. «Хочешь сверху?» С нескрываемым восторгом выдохнул в его губы Макс, второй рукой сжав бедро своего парня. «Можно», — кивнул он, вжавшись в него всем телом. «Правда, недавно я узнал, что 60% переломов полового члена происходят именно в этой позе». «Боже! Самое время для такой информации!» Макс не сдержал хриплый смех, к тому моменту уже полностью возбудившись. «Ну, ты же врач, спасешь меня, если что!» «Без первой помощи точно не останешься», — улыбнулся ему Гидеон, устраиваясь на нем сверху и ерзая туда-сюда. «Подай резинку», — попросил Макс, приласкав его член. «Надеюсь, все же обойдется без членовредительства?» Гидеон дотянулся до презерватива и сам надел его на член Макса, приласкав его и сравнивая его с Алексом, далеко не в пользу последнего. «У тебя красивый член, кстати», — сообщил он. «Раньше мне было не с чем сравнивать». «Приятно, что сравнение в мою пользу», — улыбнулся Макс, толкнувшись в его ладонь. «Даже несмотря на то, что образцов ты видел не так уж много». Он сам приподнялся и снова поцеловал Гидеона. Ответив на поцелуй, Гидеон некоторое время просто поглаживал его, а потом приподнялся и направил член в себя, застонав. Его стон подхватил Максимилиан, позволив ему двигаться самому, и лишь когда член вошел большей частью, вскинул бедра, загоняя себя до основания, так что яйца шлепнули по промежности. Гидеон вскрикнул от неожиданности и охнул, ощутив его так глубоко в себе, горячий и твердый, пульсирующий внутри его тела. «Ох, черт! Макс!» – прошептал он, дрожа. «Прости, не удержался!» – выдохнул Макс, погладив его по груди. Он все же дал Гидеону время привыкнуть и стал плавно двигаться, прогибаясь всем телом. Гидеон подхватил ритм и темп и стал постановать громче и сильнее, двигая бедрами туда-сюда, накрыв его руки своими. Работа явно сказалась на Гидеоне. Его ноги стали крепче, сильнее, и ласкать их было еще приятней. Макс отзывался стоном на каждое его движение. Они идеально подстроились, темп и ритм были такие, как нужно. С члена Гидеона потекло и закапало на живот Макса. Стоны стали громче. Помня о желании Гидеона, Макс все же протянул руку к его члену и помассировал головку почти невесомо, просто размазывая по ней смазку. «О боже! Макс!» – прошептал он, извиваясь на его члене. «Так хорошо!» «Ты такой красивый, Джи!» Все же у Макса был приличный опыт, и сейчас он мог без раздумий сказать, что никого красивее Гидеона в такие моменты просто нет. Он стал вскидывать бедра чуть резче, понимая, что бесконечно так не сможет. Гидеону очень понравилось слушать комплименты, так что он просил его говорить еще и еще. Это его распаляло и подводило к оргазму так же сильно, как и член внутри. «В тот первый раз, когда мы столкнулись, я сразу запомнил твои глаза», — простонал Макс, делая длинные паузы между словами. Дышать, говорить и двигаться было все сложнее, но он держал темп. Гидеон слушал его и подмахивал ему пыхтя. «Глаза? Не ожидал», — выдохнул он, дрожа и силясь не кончить прямо сейчас. «Почему? У тебя очень красивые глаза. Я тебя по ним узнал после паба», — простонал он, чувствуя, что продержится еще буквально несколько движений. Внизу живота все буквально узлом скручивало. «Черт! Макс! Не могу больше!» — простонал Гидеон, дрожа. «Я сейчас кончу!» — почти вскрикнул он. «Давай, Джи!» — только и успел выдохнуть Макс, прежде чем кончить, сожалея только, что не может выплеснуться в своего парня. Этой команды Гидеону и не хватало, так что он тут же вскрикнул и задрожал, охнув и брызнув спермой на грудь Макса. Ему даже не понадобилось ни прикосновения. До того ему было хорошо. Фоном к потрясающему оргазму Макс испытал талику самодовольства. Все же ему безумно приятно было осознавать, что именно он и только он может довести Гидеона до такого состояния. Он уложил парня себе на грудь и длинно выдохнул. Гидеон отдышался и прижался к нему теснее, дрожа тихонько в посторгазменной неге и поскуливая. «Ох, Макс», — прошептал он, — «как хорошо». «Безумно хорошо», — прошептал он неожиданно севшим голосом. «Джи, я люблю тебя». Он вдруг с легкостью озвучил посетившее его озарение. Гидеон решил, что ослышался, и поднял голову. «С ума сошел?» Улыбнулся он недоверчиво. «Не», он покачал головой, улыбнувшись. «Точно знаю, что люблю». Макс приподнялся и поцеловал его в нос. «Сумасшедший», прошептал он, покоренный, нежно гладя его по щекам и поцеловал. Его еще никто никогда не любил. Ему было так радостно и приятно, что щекотало где-то внутри. «Ну и пусть». Макс улыбнулся, нежно ответив на поцелуй. «Пока тебе все устраивает, буду сумасшедшим». Так они нежничали и ласкались, пока не заснули в объятиях друг друга.